Глава 9. Лара, рассказав все, что помнила, посмотрела на нас с любопытством. Карен постучал кончиком пальца по нижней губе и спросил: «Сможешь показать пузырек, похожий на тот, что взял твой отец?» «Папа его выбросил», — пожала плечами Лара. «Но ты помнишь, как он выглядел?» «Помню. Наверное». «Тогда пойдем в гости к дяде Римусу». Римус встретил нас как спасителей. Хватал меня за руки и даже на Карена не поглядывал с неприязнью. «Это ваша бабка меня с ума свела!» — возмущался он. «Все с ней в порядке! Ни царапины!» Карен пропустил меня и Лару в дом перед собой и вошел следом за нами. Римас метался по кухне, в кастрюлях на печи булькали кипящие отвары. Из дальней комнаты донесся истошный крик Верды. «Дал ей успокоительные капли, еще не успели подействовать!» Поморщился Римас и бросил в одну из кастрюль пучок мяты. «Расстройство личности у Верды, а помимо него еще и шизоидное расстройство. Старуха бредит, видит то, чего нет, несет какую-то ересь». Мы с Кареном переглянулись. Я прочистила горло и обратилась к травнику. «Римас, покажите Ларе все пузырьки, что у вас есть. Мы подозреваем, что Верда сошла с ума не в силу возраста. Она была опоена чем-то». «Вы меня обвинить хотите?» Римас испуганно зыркнул на нас. «Не тебя, а папу», — пробормотала Лара. «Мой папа украл у тебя какие-то капельки и лечил ими бабку Верду». Римас замер на мгновение, потом растерянно заозирался по сторонам, прислушался к крикам Верды и кивнул. «Я-то думал, сам куда-то сунул этот пузырек». «Так вы помните, что в нем было?» — спросила я с надеждой. «Помню, конечно. У меня все учтено, и каждый месяц я провожу ревизию. Настойка календулы с чистотелом пропала в один из месяцев». «Календулы и чистотел не могли вызывать такой побочный эффект», — недоуменно проговорил Карен. Римас побледнел и отвернулся. «Могли, если приготовить правильно. Вы не подумайте, что я собирался испытывать эту настойку на людях. Я сварил ее исключительно из научного интереса. Хотелось понять, как готовится нечто подобное в лабораториях. Покажите нам пузырек». «Конечно». Римас кивнул и, обойдя Карена по дуге, скрылся в кладовой. Вернулся он спустя минуту и протянул мужчине бутылек из темно-зеленого стекла. «Настойка должна быть защищена от солнечного света, поэтому я разливал ее по таким пузырькам». «Это он!» — вскочила Лара. «Папа взял такое же!» «Я ничего не понимаю». Римас схватился за голову и еще больше взъерошил склокоченные волосы. Верда затихла, а спустя мгновение дом содрогнулся от храпа. «Я расскажу все!» — вздохнула я и села на единственный табурет. Мужчина и Лара заняли места на скамейке за столом. «Ночью, когда мы вели Верду к вам...» Она говорила о том, что Альфред погубил девку и сбежал. Обвиняла меня в том, что моя лошадь ее чуть не убила, и что я не успею убежать, как Альфред. Потом Лара обмолвилась, что папа после смерти мамы украл у вас некое лекарство. Этим лекарством он лечил Верду, после чего Верда сошла с ума. Из чего мы можем сделать вывод, что Верда на самом деле ничем не болела, а Альфреду было выгодно сделать ее больной. Думаю, Верда знает что-то про Альфреда, и чтобы обезопасить себя, Альфред свел ее с ума, как бы странно это ни звучало. Лара пустым взглядом скользила по комнате. Карен молча ждал вердикта Римаса, а сам Римас глубоко ушел в себя. Он обдумывал мои слова долго, а потом вдруг вскочил и заходил по кухне. «Если Верда лишилась рассудка не в силу возраста, — бормотал он, — то я постараюсь привести ее в чувство, и тогда она расскажет нам все, что знает про Альфреда». «У вас получится? — неуверенно спросила я. — Она ведь уже давно такая». «Моя мама умерла 3 месяца назад, — всхлипнула Лара. Я прикусила губу. Еще слишком свежа рана в душе Лары, чтобы обсуждать при девочке смерть ее матери». Лара смахнула слезы ладошками и судорожно вздохнула. Карен машинально погладил девочку по плечу, успокаивая ее, но тут же одернул руку, будто опомнившись. Лара подняла на него испуганный взгляд. Римас снял одну из кастрюль с огня, поставил ее на стол и обернулся к Карену. «Альфред тебя боялся», — сказал Римас дрожащим голосом. «Все мы знаем, что ты прячешься в дворецком, потому что совершил преступление. Я не должен был поднимать сейчас эту тему, но не понимаю, что имел в виду Альфред, когда говорил, что ты его не пощадишь». В глазах Карена сгустилась тьма, но тут же рассеялась. Мужчина потер шею, размял ее и вздохнул. «Я не убийца, если ты об этом». «Но все говорят...» «Говорят что?» Сквозь зубы спросил Карен. «Что я убил свою жену и сбежал в провинцию, прячась от законников?» «Я и есть законник, Римас. Я палач». На кухне воцарилась тишина. В моих ушах набатом отдавались последние слова Карена. Спина стала липкой от пота. Я чувствовала, что вот-вот земля уйдет из-под ног, и изо всех сил вцепилась пальцами в табурет. Какая насмешка судьбы, не правда ли? Я бежала на край государства, чтобы не столкнуться с законником, и попала в лапы палача. Человека, который по закону имеет право расчехлить свою секиру и снести мне голову. Хоть на эшафоте, хоть на мостовой при народе, хоть у болота в лесу и в тишине. И ему ничего за это не будет. Я поднялась с табурета. На трясущихся ногах двинулась к Ларе, подхватила девочку на руки и, не помня себя от страха, поспешила на улицу. Бежать, но куда? «Амбер!» — донесся до меня голос Римаса, как сквозь толщу воды. Я выскочила за ворота и бросилась к дому. «Куда мы торопимся?» — спрашивала Лара, цепляясь за мою шею руками. «Ты боишься палачей? А мама говорила, что палачи хорошие. Знаешь, когда ты сказала, что дядя Карен хороший человек, я тебе не поверила. Но сейчас верю. Палачи — хорошие люди. Мама ведь не лгала мне». «Не лгала», — глухо отозвалась я. Влетела в дом, опустила Лару и заперла дверь на засов. В панике я решала, какие вещи с собой взять, чтобы не бросить их с ругательствами на полпути. Вдвоем с ребенком нам много не унести. Осознание накрыло внезапно. Я вдруг поняла, что мне придется вот так бегать всю свою жизнь. От палачей, полиции, стражи и от самой себя. Но от себя не убежишь. Я осела на пол, спрятала лицо в ладони и постаралась успокоить дыхание. Лара осторожно погладила меня по голове, потом отошла и остановилась поодаль. Если бы не громкий стук в дверь, я бы просидела так еще долго. На пороге стоял незнакомец, представительный мужчина в черном костюме и шляпе. В руках он держал трость с мраморным набалдашником. На его локте висела тощая блондинка в красном платье. Немолодая, но намного младше своего спутника. «Мистер и миссис Денвиш», — представился мужчина, приподняв шляпу. «Новые владельцы этой чудесной фермы». «Амбер», — протянула я и переспросила дрогнувшим голосом. «Кто вы?» «Новые владельцы», — бросила блондинка, улыбнувшись во весь рот. «Мистер Альфред Лоренс продал нам ее. Фермы больше не будет. На ее месте мы построим чудесную базу отдыха. Правда здорово?» «Помолчи, милая», — мягко оборвал супругу мистер Денвиш и обратился ко мне. «Алейна сказала вам правду. На месте фермы вырастет отличная база отдыха. Здесь будут роскошные домики, искусственный пруд и даже поле для пола». «Для чего?» — я тряхнула головой. Мои мысли все еще занимал Карен с секирой палача, а тут в них ворвались незнакомцы с пола. «Для пола!» — воскликнул мистер Денвиш. Блондинка отцепилась от локтя мужа и двинулась в дом прямо в обуви. Она цокала каблучками по начищенному паркету с восторгом и восхищением, рассматривая просторный холл. «Мне жаль, что мы приехали так внезапно», — смущенно проговорил мистер Денвиш. «Дело в том, что Альфред уверил нас, будто на ферме никто не живет. Он так и сказал, ферма нежилая, заезжайте, когда хотите». «Не желаю», — согласилась я. А Альфред ничего не говорил о своей дочери? Его взгляд метнулся к Кларе. Мистер Денвиш пожал плечами и сказал: «Ни слова». Я прикрыла глаза на миг и вздохнула. Кажется, знаки богов я научилась различать. Что это, если не знак, что пора бежать из дворецкого? Нам с Ларой больше негде жить, и кроме как найти новое пристанище, другого выбора нет. Проблема была в том, что в дворецком остановиться не у кого, кроме как у Римаса. Идти 5 суток до Вивьена и поселиться в городе или заглянуть в карту области и потратить несколько суток пути до следующей деревни? Я бы остановилась на втором варианте, будь я одна. Но ребенку не хватит сил преодолеть такой длинный путь. Мистер Денвиш показал документы купли-продажи, и я убедилась, что Альфред на самом деле продал свой дом. Он не оставил его Ларе в наследство, как должен был сделать заботливый отец. Да, Альфред был ей никем, но разве у него не дрогнуло сердце, когда он своей подписью лишил ребенка крыши над головой? Спустя 1/2 часа мы собрали все вещи, какие смогли бы унести в руках, и вышли за ворота. Все ценное Альфред унес с собой, так что взяли только одежду, оставив новым хозяевам простенькую мебель. Лара держала в одной руке толстенького Бусю, в другой овечку Маньку за поводок. Я вывела из загона березку, на плечи себе закинула походный рюкзак, а свободной рукой прислонила объемный чемодан к забору, когда тот в очередной раз не удержался на хлипких колесиках. Забрать курицы с курятника и продукты из кладовых нам разрешили позже. Как сказала миссис Денвиш, желательно до завтра. «Мы теперь лица без определенного места жительства», — горько всхлипнула Лара. «Папа меня сначала бросил, а потом выгнал на улицу. Разве папы так поступают? Теперь я точно уверена, что он мне не родной».